«Кэтрин Грант», — сказала блондинка. «Приятно познакомиться, мистер Кент. На днях к нам заходила мисс Слютер и сказала, что вы приедете. И я должен сказать, что мне интересно увидеть человека, который заинтересовал Лену Лютер. Хотите, мы можем устроить эксклюзив». «Ложись, Кэт», — сказала латиноамериканка. «Андреа Рахас, приятно познакомиться с вами, и с вами тоже, мисс Салливан». «Я удивлен», — сказал Кэт. «Ты здесь не работаешь? Половину работ, мисс Салливан, ты проделал тяжелой рукой. А потом я углубился и прочитал кое-что из того, что ты написал. Очень впечатляюще для старшеклассника». Гарри и Хлоя были впечатлены тем, что известный репортер, такой как Кэтрин Грант, прочитала их газету, и Хлоя просто обрадовалась при мысли об этом. «Что ж, летом представилась еще одна возможность», — сказал Гарри. «Но Хлоя более чем способна». «Да, это позор, но вы должны следовать своим амбициям», — сказала Андреа. «Добро пожаловать в офис Daily Planet. Если тебе когда-нибудь понадобится работа, я могу лично просмотреть каждую из твоих историй», — сказал ему Кэт. «В моем офисе». Андреа покачала головой. У нее не было кабинета, но она хотела бы потратить некоторое время на изучение истории Гарри. Или просто над Гарри вообще. «Куда бы вы ни пошли», — пробормотала Хлоя. «А если серьезно, мы могли бы работать вместе», — сказала Кэт. «Я хотел бы быть под тобой, в истории». Гарри знал, что она на самом деле имела в виду. Она посмотрела на часы. «Ну, пора на кофе-брейк», — сказала ему Кэт. «Я покажу новичку все вокруг», — сказала Андреа. «Хочешь присоединиться ко мне?» — спросил Кот у Гарри. «Может быть, я смогу убедить вас занять должность в планете? Ну, я всегда готов выпить чашечку кофе с красивой женщиной», — заметил Гарри. Кот взял его за руку и вывел из лифта. «Она работает быстро», — сказала Хлоя. «Да, она делает», — сказал Андреа. «Разве ты ни капельки не завидуешь, что Кэт Грант только что утащил твоего парня? Я предполагаю, что он твой парень». «Не совсем, потому что Гарри с парой десятков других женщин», — сказала Хлоя. «У нас есть это коллективное дело». Теперь Андреа была более заинтригована, но это становилось немного более личным, чем она думала. Дуэт отправился в грандиозный тур по Daily Planet. Наконец-то наступил выпускной. Гарри сошел со сцены после рукопожатия с директором, несколькими учителями и мэром Метрополиса. Лара и Марта смотрели с гордостью. Гарри, Лана, Хлоя, Алекс и Эмили приветствовали его с улыбкой, когда он подошел к нему ближе. «Выпускной», — сказала Эмили. «Давно ждать, еще дольше для вас, не так ли? Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри. «Ну, ты задержался», — сказала Хлоя. «В прошлом году вы просто проводили время, ожидая, пока остальные из нас получат свои кредиты, чтобы мы могли все вместе закончить учебу». Не то чтобы Хлоя возражала против такого. На самом деле далеко не так, она оценила это. «Мы прошли долгий путь, все мы», — сказал Алекс. «А теперь к настоящему приключению. Я рада, что покончила со старшей школой», — задыхаясь, — сказала Лана. «Я думаю, что мы все такие», — заметила Хлоя. «Мама сказала, что мы изменим нашу мелодию примерно через 3 месяца», — сказал Алекс. «Но мы справимся. Первый день оставшейся жизни. Гарри мог закончить раньше. Он уже прошел несколько курсов в колледже, хотя, по общему признанию, был занят многими другими делами. Он подошел, и Лена поприветствовала его поцелуем, из-за чего несколько одноклассниц Гарри посмотрели на нее с презрением. Но учитывая то, что некоторые из девочек издевались над Эбби, когда у нее была проблема с прыщами, у Гарри, честно говоря, было очень мало времени ни на одну из них. «Скоро увидимся в горизонте, верно?» — спросила Лена. «На днях Кэт Грант сделал мне интересное предложение», — сказал Гарри. «Лучше оставить варианты открытыми. Но сначала мне нужно потренироваться». «Я слышала о том, что Кэт преследует тебя», — сказала Лена. «Поздравляю». Лена знала, что она может согласиться с любым предложением Daily Planet. Хотя, учитывая ее большие инвестиции в газету, она могла бы сделать карьеру Кэт или разрушить ее, если бы она вышла за рамки. Конечно, содержание опытного репортера, который перешел от распространения сплетен к законной журналистике, казалось плохим для бизнеса. Хлоя, Алекс, Эмили и Лана шли позади Гарри. 5 из них намеревались отправиться на празднование окончания учебы, где они могли бы расслабиться. Кара, Кей и Лиза шли позади Марты и Лары. Гарри протянул руку и улыбнулся Каре. Кара сияла от гордости, хотя знала, что Гарри мог достичь того момента, когда он давно закончил среднюю школу. Я действительно ставлю себя в положение, когда мне придется ждать этого дольше. Осознание внезапно поразило Кей, когда она добралась до крепости. Кара присоединилась к ним и положила руку на плечи своей кузины. «Может быть, ты сможешь убедить Гарри нарушить его ограничения», — сказала Кара. О, убеждения Гарри заставили Кей хотеть его еще больше. Честно говоря, это был маленький парадокс. Троица криптонианцев вошла в крепость. Хотя это обучение было в основном разработано для Гарри, Кей и Кара могли участвовать и будут участвовать. Лара, Рая, Фаера и Астра стояли там, готовые начать. «Готовый?» – спросила Астра. «Да, конечно», – сказал Гарри. «Я готов на все. Надеюсь, ты не пожалеешь об этом, Кэл», – подразнила его Фаера. «Потому что я помню, как говорил это во время моего первого дня тренировок, и Астра держала меня на спине, неоднократно, и не в шутливой форме. Это не просто полное использование ваших сил и способностей», — заметила Рая. «Рая права», — сказала Лара, — «есть чему поучиться, особенно с учетом угрозы Брейниака. Крепость, даже с усилением мощности, не смогла найти Брейниака. Плохо, но, по крайней мере, он не смог пробить крепость, так что они в любом случае назовут это победой». Также среди тренировок были Этира и Селена. У них действительно были ценные знания, хотя их нужно было держать на очень коротком поводке для всеобщего блага. «Итак, начнем?» – спросила Кара. Гарри закрыл глаза после пары долгих тренировок. Лара подошла к нему сзади и нежно положила руку ему на плечо. Ки и Кара сидели по обеим сторонам, немного раздраженные от того, что Астра устроила им. «История Криптона увлекательна», – сказала Лара. «Что мы знаем об этом? К сожалению, так много из этого было утеряно со временем. Некоторые нежелательные элементы нашей истории были стерты, что, возможно, обрекло нашу планету. История – это сочетание трагедии и триумфов. Это приводит к тому, что мы изолируем себя от остальной вселенной, боясь того, что может произойти. А потом был Брейниак», – подсказала Кара. «Да, и там был Брейниак», – сказала Лара. «Конструкция Брейнинтерцтиви была создана как защитная система, потому что совет Криптона боялся атак. Брейниак все больше и больше интегрировался в нашу жизнь, до такой степени, что совет стал слишком полагаться на него, что приводит к еще большим проблемам». Лара показала изображение группы людей в капюшонах. Был Bloodsk Zero, группа анархистов, которые утверждали, что хотят освободить Криптон от репрессивного истеблишмента. То, с чего они могли начать, было потеряно с варварским разрушением. Генерал Зод провел успешную кампанию против них, но к большим личным трагедия, в связи с потерей жены и сына. Лара только нахмурилась. Это было грустно. Зод до безумия был одним из самых опытных военачальников, которых они знали. Хотя, поскольку большая часть истории Криптона утеряна, было не так много людей, которых можно было бы проверить. Его настоящими преступлениями были не военные преступления, а генетические преступления. Он пытался вернуть своего сына. Когда Джор-Эл отказался, Зод искал альтернативные средства. Существование показало, что сын Зода превратился бы в гротескное чудовище. Он был основан на очень грубой науке. Заброшенный проект Добрыняка. Грубые образы проносились по крепости. То, что они увидели, по меньшей мере, вызвало у них тошноту. Убийцы миров. Они должны были стать лучшим оружием для защиты Криптона в случае вторжения, но их сочли слишком опасными. Они могли пойти на крайние меры, чтобы защитить Криптон, включая резню людей. Именно тогда они отправились в Брейниак, сказала Кара. И как только Зод развратил Брейниака, судьба всей планеты была решена. У Селены внезапно навострились уши, услышав убийц мира. Это показало, насколько совету не хватало воображения. Иногда их страхи могли быть обоснованными, но, учитывая, что они отправились в Брейниак и стали сильно зависеть от них, Криптон все еще существовал бы, если бы не убийцы миров. «Могу я добавить кое-что об убийцах миров?» – спросила Селена. «Да, можно», – ответила Лара. «Ковен моих сторонников мигрировал в колонию Арго-Сити. Они хотели завершить проект убийцы миров. Были ли они успешными?» – спросил Кей. «Ну, я была сослана до того, как узнала об их успехе или провале», — сказала Селена. «И это много из ничего. Город Арго был разрушен вместе с остальной частью Криптона. Возможно, если бы они были введены в эксплуатацию раньше, мог бы быть шанс, что Криптон все еще жив. Селена была непреклонна в этом и в последнее время больше думала об этом. Отказ от World Killers в пользу Brainiacs был совершенно плохой идеей по ряду причин. Они не принесли бы Криптону никакой пользы, вмешалась Астра. «Возможно, — сказала Селена, — может быть, лучше, чтобы они тоже умерли вместе с ними. Конечно, если Brainiac знает весь Криптон, возможно, у него есть знания, чтобы создать убийц миров». У Селены действительно было несколько сожалений, хотя она заплатила за них своей службой Кал-Эл-У. Конечно, это было не без пользы, и эта мысль вызвала у нее улыбку. «И мы сбились с пути», — сказала Лара. Гражданская война с участием Астра и Зода была одним из последних великих конфликтов Криптона и привела к изгнанию двух великих генералов Криптона в фантомную зону. «Есть определенная наука в использовании ваших сил», — сказал Рая. «И вы должны рефлексивно относиться к их использованию», — заметила Астра. «А именно, вам нужно будет уметь маневрировать в ограниченном пространстве, в то же время уклоняясь от атак. И это не только ваш полет. Появилась программа обучения. Появилась грубая конструкция из нескольких колец, парящих в воздухе перед ними. Это было похоже на что-то из видеоигры». Гарри покачал головой и решил поиграть в мяч. Он пролетел через кольца, и, надо признать, это были самые веселые вещи, с которыми ему когда-либо приходилось иметь дело. В любом случае, зачем кому-то вообще думать о том, чтобы бросить одну из этих глупых штук под воду? Звук щелчка с пропущенными кольцами Гарри заставил его задуматься. Они двигались то влево, то вправо. Гарри просматривал их, пока не промахнулся на одно кольцо слишком много. «И снова», — сказала Фара. «О, Гарри сделал это снова, и он пролетел сквозь кольца. Ему приходилось думать на суперскорости, чтобы пройти сквозь кольца. Он метался с одной стороны на другую. Он подходил все ближе и ближе к краю. Затем время вышло до того, как Гарри закончил курс. Это было в начале кольцевого лабиринта, и Гарри закрыл глаза. Три гудка означали начало лабиринта, и Гарри двигался так быстро, как только мог. «Я ненавижу эту тренировку», — сказала Фара. «Я вижу, еще хуже, если ты пролетишь сквозь них, а не пробежишь. Стандартная подготовка», — сказала Астра. «Хотя это немного более грубо, чем мне бы хотелось. Это мягко сказано». Двое криптонианцев смотрели. В нем определенно был бы элемент полета, если бы они когда-нибудь летели на планету с желтым солнцем. И Астра постоянно настаивала на этом. Хотя она была закрыта, снова и снова. Карыки с удовольствием наблюдали за Гарри, перемещающимся по кольцам. Ему удалось дойти до конца, где ему пришлось столкнуться с тремя миниатюрными торнадо, которые ему нужно было заморозить своим супердыханием. Гарри парил над землей, небрежно туша торнадо, в том числе и с дронами. «Не волнуйтесь, ваша очередь будет следующей», — сказала Фара двум женщинам. «О, радость», — сухо ответила Кара. «Не могу дождаться, чтобы пройти через кольца из ада». Гарри прошел еще один этап. В отличие от видеоигры, здесь не было точек сохранения, поэтому Гарри постоянно возвращался к самому началу тренировочного симулятора. Тем не менее, благодаря настойчивости и множеству неудач, а также множеству этих адских колец, Гарри удалось завершить тренировочную симуляцию. Карыки ушли, чтобы немного поспать, и вернулись в хвосте, чтобы увидеть триумфальный финиш Гарри. 18 часов 14 минут, сказал Астра в конце. «В конце вас ждет горячая еда», сказала Фара. «И, к счастью, симулятор не вылетит в конце и вернет вас в начало. Он может сделать это, не так ли?» спросил Гарри. «Есть несколько ошибок, которые не были устранены», вмешалась Рая. Она отсутствовала какое-то время, и Гарри поймал ее взгляд. Она только улыбнулась. «Это сюрприз, когда ты закончишь тренировку», сказал Рая. «Кара, ты в деле. Пожелай мне удачи», сказала Кара. Астра смотрела, как ее племянница входит в тренировочную симуляцию. Можно было бы подумать, что, наблюдая, как Гарри делает все это несколько раз, можно понять все входы и выходы лабиринта. Но, как и во всем остальном, это никогда не было так просто. Всегда были сложности. Справедливости ради, количество колец было немного чрезмерным, особенно на 10 минутах взорванных вещей на более поздних уровнях. В середине августа Гарри, Карыки вышли из крепости. Они знали, что обучение было полезным, хотя троица криптонианцев знала, что они не захотят увидеть еще одно летающее кольцо до конца своих дней. Они направились к ферме Кентов. Лейс, Лана, Люси, Эмили, Хлоя и Алекс были там, чтобы поприветствовать их, как только они прибыли на ферму Кентов. «Вау, прошло уже несколько месяцев», — сказала Хлоя. «Для нас дольше», — сказал Гарри. «Ну, с возвращением», — сказала ему Лэйс с улыбкой. «С тобой все гораздо менее интересно. Хотя, знаешь, с твоей магией ты мог бы состряпать клона, чтобы составить нам компанию. А, это было бы очень плохой идеей», — сказал Алекс. «И Би, тебе действительно нужна дешевая копия Гарри?» «Мммм, правильно понял», — сказала Лэйс. Столы были накрыты снаружи фермерского дома, по которому передвигалась вся группа. Элиза и Марта были там, и Тесс тоже присоединилась к ним. «Похоже, вы были заняты последние пару месяцев», — сказала Тесс. «Так и Лена. Она мне не сказала, над чем работает. И ее, собственно, еще нет. Что ж, я уверен, что она появится», — сказал Гарри. Гарри сел есть. Ему нужно было о многом подумать. «Так как это было?» — спросила Люси. «Это не похоже на учебный лагерь, не так ли?» «Ну, нет», — сказал Гарри. «Генерал пару раз угрожал мне учебным лагерем, когда я была моложе», — заметила Лэйс. «Не могу сказать, что это было бы намного хуже, чем освещение первокурсника. Разве тебе не пришлось ходить на этот урок дважды?» — спросила Хлоя. «Да», — сказала Лэйс. «Видимо, учитель не поверил, что у меня дислексия, и сказал, что я просто ленивый. Излишне говорить, что я провел много времени в заключении. Не буду повторять то, что я сказал здесь. Нехорошо для девственных ушей». Она погладила Люси по голове, которая улыбнулась. «Не может быть хуже, чем некоторые вещи, которые я называла своим учителем по скрипке», — сказала Люси. Итак, Люси не была такой невинной. Справедливо. Алекс, Хлоя и Гарри подошли, чтобы поговорить друг с другом. «Ну и как ты?» — спросил Алекс. «Я никогда в жизни не хочу видеть еще одно кольцо», — сказал Гарри. «Ну, это в значительной степени бросает в задницу тот факт, что кто-либо из нас когда-либо вступал в законный брак», — сказала Хлоя. «Думаю, нам придется применить это по общему праву». «Я не это имел в виду», — сказал Гарри. Он объяснил с помощью Кейкары тренировочную симуляцию, через которую он прошел. В основном подробно, что заставило Хлою и Алекс посмотреть на него. «Что ж, если вы когда-нибудь пойдете против злого преступника, который создает гигантские лабиринты из колец, вы готовы», — сказала Хлоя. «Тот, кто сделал бы что-то подобное, был бы одним из величайших монстров в истории», — сказал Кей. Они взяли что-нибудь поесть, и Гарри решил проверить, как дела у Хлои. «Все в порядке на планете?» — спросил Гарри. «Кэт не слишком сильно на тебе ездит?» «Не так сильно, как она на тебе ехала», — сказала Хлоя. «Если ты когда-нибудь зайдешь, я присмотрю за Андреа. Она может сорвать с тебя одежду и шлепнуть тебя о ближайший стол, если ты не будешь осторожен». «Не совсем плохо», — сказал Алекс. «Она горячо курит». «О, тогда это полдела», — сказала Кара. «Во время простоя в крепости я написал еще несколько практических статей», — сказал Кей. «Я пытался сделать то, что вы мне сказали. Как вы думаете, вы могли бы обсудить их со мной?» «Конечно», — сказала ей Хлоя. «Но ты уже в пути. Этой осенью факел будет в надежных руках». «Спасибо, я сделаю все, что в моих силах», — сказала Кей. Лена вышла из машины и подошла к Гарри. «Сегодня вечером, как ты думаешь, ты сможешь зайти в горизонт?» — спросила Лена. «У меня есть кое-что для тебя». «Ой», — спросил Гарри. «Это то, над чем Рая продолжала работать какое-то время». «Может быть», — сказала Лена. «Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь временем с друзьями». Лена подошла и что-то сказала Тесс, которая кивнула. «Вероятно, семейное дело», и Гарри старался не слушать. «Значит, тренировки были чем-то уверенным, не так ли?» — спросил его Алекс. «Кроме колец, что было кое-чем. Я многому научился, хотя многое еще предстоит узнать на практике», — сказал Гарри. «Я просто рад, что избавился от этого до того, как возникнут проблемы. Возможно, позже я смогу показать вам некоторые новые вещи, которые я узнал. Поверь мне, я буду готов к этому», — сказал Алекс. «Я уверен, что я не единственный. Для коллектива это было всего несколько месяцев, но для Гарри это было еще дольше. Тем не менее, это было бы слишком долго». «Гарри, что ты думаешь?» — спросила Эмили. Она представила красивый портрет Гарри. Красиво нарисовано, и это показало его в лучшем свете. «Удивительно», — сказал Гарри. «Не знаю, местами получилось немного бойко», — сказала Эмили. «Эмили, выглядит идеально», — сказала Лана. «Художник, худший критик самого себя», — размышляла Люси. «Хотя, если ты действительно хочешь бросить вызов, ты должен нарисовать его обнаженным. Хотя, я уверен, ты сможешь сделать это по памяти». Гарри, хотя картина была хорошей, Эмили много работала над этим, и это выглядело потрясающе. Конечно, художнику было легко найти недостатки в собственной работе. Это была хорошая ночь с друзьями. Хотя Гарри было очень интересно посмотреть, что Лена приготовила для него. «Итак, надеюсь, вам понравится», — сказала Лена. «Это современное искусство, и по большей части оно защищено от повреждений. Это лучше, чем портить уличную одежду». Гарри вышел за Раю и Лару. Он был одет в хороший суперкостюм. Сочетание темно-синего и красного. Хорошие линии подчеркнули торчащие части костюма. «Я не могу взять на себя полную ответственность за дизайн», — сказала Лена. «Мисс Динсмор и мисс Сленг, они сделали несколько ваших набросков в разных костюмах, и я, возможно, позаимствовал их альбом для вдохновения. Хотя это было просто в качестве основы. На испытания ушли месяцы». Лена нажала кнопку, чтобы лазеры нацелились на Гарри и начали стрелять. Они ударились о костюм и отскочили от него. Они едва щекотали. «Мы должны провести еще несколько тестов», — сказал Рая. «Кольца не нужны», — сказала Лена. Острое лезвие появилось с одной стороны, чтобы разрезать костюм Гарри. Небольшой порез появился на костюме, но затянулся прежде, чем успел разорвать кожу. Еще одно лезвие вонзилось в костюм Гарри, но даже не поцарапало его. «Возможно, чего-то не хватает», — сказал Рая. «Мы разберемся», — сказала Лена. «Он готов не на 100%, а примерно на 85%. Нам нужно вытащить вас из костюма и еще немного протестировать материал, прежде чем снова надевать его». Две женщины пригласили Гарри выйти из комнаты. «Давай поможем тебе выбраться из этого костюма», — сказала Лена. «Знаешь, чтобы показать тебе, как его снять». Что ж, Гарри был почти уверен, что сможет придумать, как снять костюм. Но он был обязан Лене и Рае, когда две женщины сняли с него костюм. Глава 15. Гарри, Рая, Лена. Гарри Тесс, Клэр Силтон. Гарри, Лори, Кайла. Гарри, Лара, Марта. Гарри, Рая, Лара и Тирси, Лена, Фаера, Карастра. В тот момент, когда Рая и Лена сняли с Гарри одежду, они набросились на него с поцелуями. Их теплые губы поклонялись каждому дюйму тела Гарри. Грудь, пресс и ноги, а потом они двигались. Рая гладила член Гарри, а Лена сжимала его яйца. Две красивые женщины выглядели готовыми немного повеселиться, и Гарри был более чем готов потворствовать им, так много или так часто, как они хотели. «Вы двое слишком одеты. Позвольте мне это исправить». Гарри снял с Раи и Лены одежду, пока они не остались в трусиках. Трия направилась в сторону к кровати, которую так любезно предоставила Лена. «Ммм, возьми нас и делай с нами как хочешь», — сказала Лена. «Ты заслуживаешь это». Рая осыпала Гарри многочисленными поцелуями грудь и пресс. Затем она взяла член Гарри в рот и начала его сосать. Тепло ее губ, сомкнувшихся вокруг него, заставило Гарри немного потянуться к задней части ее горла. Он медленно, но верно скользнул ей в горло и заставил Рая стонать, когда он скользнул ей в горло. Еще пара толчков вонзила его в заднюю часть ее горла. Одной рукой Гарри поддержал Рая, а другой снял с Лены трусики. Лена балансировала так, чтобы Гарри мог скользнуть языком в ее тело и начать вылизывать ее. Горячие и сильные удары языком гарантировали, что Лена будет трястись от Гарри. Гарри закончил тем, что кружился и сосал ее соки из ее киски в свой рот. Ее дрожащее тело чуть не рухнуло на кровать от удара языка Гарри, проникающего глубоко внутрь нее. Рая несколько раз покачала головой вдоль тела Гарри. Она подошла и начала сосать и поклоняться его яйцам. Медленно Рая сняла с себя нижнее белье и поднялась. Кончик массивного органа Гарри скользнул в ее тело и заставил ее излиться от гордости, когда она наехала на нее. Каждый раз, когда у Рая выпадала возможность служить своему хозяину, она это ценила. Его член вонзился в ее тело и вызвал покалывание по ее телу. Каждый дюйм, один за другим, скользил в Раю и гарантировал, что она будет раскачиваться взад-вперед. Теперь Лена балансировала на лице Гарри, а Рая подпрыгивала вверх и вниз на члене Гарри. Эти двое сорвали друг с друга последние предметы одежды, бюстгальтеры. Лена обхватила грудь Рая, и та застонала. Затем Рая сделала то же самое. Один из первых друзей Гарри заслуживал внимания. Рая вытянула рот вперед и присосалась к груди Лены. Гарри погрузил язык глубоко в горячую киску Лены. Она брызнула и прижалась к нему, капая на его лицо как можно больше сока. Гарри скользнул в нее и работал с ней. В тот момент, когда Лена кончила, она рухнула на Гарри. На его лицо брызнул поток сока. Гарри позаботился о том, чтобы лизать Лену и лизать ее языком, пока она не опустилась на кровать, будучи совершенно глупо трахнутой. Рая наклонилась и слизнула соки Лены с лица Гарри. Они начали сеанс поцелуев, когда руки Гарри ударили по всем нужным точкам на теле Рая. Она потеряла его. «Теперь твоя очередь». Гарри сел, и руки Рая обвились вокруг него. Она направила голову Гарри к себе на грудь, где он проглотил ее. Язык и рот попали во все нужные точки и убедились, что Гарри сосет ее сиськи. Хорошо и тяжело. Гарри полностью наклонился и убедился, что она позовет его. Да, идеальная стимуляция от ее хозяина. Последний сын Криптона заставил тело Рая дрожать и дрожать, когда она врезалась в его орган. Чем глубже она погружалась в него, тем ближе она подходила. Гарри погрузился в нее и отправил Раю в путешествие в один конец к краю удовольствия. Последний рывок, и Гарри сильно ударил Рая по пуговицам. Она хлынула на его член и откинулась назад. Гарри скользнул руками вниз по ее телу, и звуки, издаваемые Раей в восторге, были потрясающими. Его пальцы ускорили темп и сжали сиськи Рая, сводя ее с ума от удовольствия. В ту же секунду, как Гарри отстранился от Рая, он оставил ее рухнуть на кровать в приступе жгучей похоти. Гарри перебрался на Раю и поиграл с ее грудью. Его пальцы затанцевали на ее груди и заставили ее бедра взлететь вверх. Затем Гарри забрался сзади Лены и поиграл с ее телом. Гарри создал дорожную карту своими руками и губами по всему телу Лены. Его член скользнул по ее горячему отверстию и заставил ее немного вздрогнуть. Пальцы Гарри скользнули по ее телу, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. «Ты действительно не думал, что я забуду об этом наслаждении, не так ли?» «О, Лена надеялась, что нет». Она искренне надеялась, что нет. Гарри провел пальцами по всему телу Лены, заставив ее извиваться. Ее киска хлынула и была готова приветствовать Гарри внутри себя. «Гарри, не все так просто». Он толкнул кончик своего члена в ее горячие складки и погрузился в нее немного глубже. Лена заплакала, и ее внутренние стены сомкнулись вокруг Гарри. Наконец, Гарри протолкнулся внутрь нее. Почти мгновенно Лена достигла апогея. «Хватай меня, трахни меня и не останавливайся». Что ж, это звучит восхитительно. Гарри оттолкнулся и стал играть с каждым дюймом восхитительного тела Лены. Искусные толчки полностью погрузили Гарри в ее тугую киску. Он взял ее, жестко, быстро и сильно глубоко внутрь ее киски. Каждый раз, когда Гарри глубоко бил ее, ее стены сжимались вокруг него, и Гарри почти вырывался из нее. Затем он врезался в ее тело и убедился, что она превратилась в дрожащие обломки. «Ешьте, Рая». Лена послушалась Гарри и прижалась ртом к киске Рая. Рая закричала от удовольствия, когда Лена целовала и сосала ее нижние губы. Каждый штрих наследницы Лютера показывал, насколько она талантлива, насколько она могла использовать этот язык. Гарри улыбнулся и услышал, как стоны обоих его любовников прорезают воздух. Гарри увеличил темп и врезался в тело Лены. Она сжалась вокруг него, последние несколько нырков опустились в голодное тело Лены. Она напряглась и крепко схватила его. Как бы близко Гарри не подходил к концу, он не собирался сдерживаться. Он продолжал трахать Лену много раз, пока она не выпустила непрерывный поток сока по всему его члену, чтобы смазать его путь внутрь. Приблизившись, Гарри толкнул Лену. Ее сладкие, бархатистые стены сжались вокруг него. Гарри немного углубился в тугое тело Лены и довел ее до еще одного интенсивного оргазма. Его пальцы ускорили темп и отправили Лену в еще один интенсивный оргазм, который полностью и окончательно потряс ее тело. Еще раз Гарри погрузился в ее тело. Его яйца напряглись, и он выпустил огромную порцию спермы в ее киску, чтобы капля за каплей стекала внутрь ее тела. Гарри взял Лену за бедра и безжалостно врезался в нее, пока не завернул все в нее. В тот момент, когда Гарри вышел, Рая выскочила. В ее глазах появилось нетерпение, когда она взяла Гарри в свои руки и рот и стала его сосать. Соки Лены подсели на Рая. Она наклонилась и поглотила его мужское достоинство. Она медленно просунула его между губ и удостоверилась, что он пульсирует у нее в горле. Тогда и только тогда Гарри будет более чем готов к поездке. В тот момент, когда Гарри ушел с Леной, другая сестра Лютер бросилась ему в объятия. Она сорвала с Гарри одежду так же быстро, как он ее надел. Горячее тело Тесс прижалось к телу Гарри. Гарри крепко обнял ее и ощупал ее тело, медленно избавляя ее от одежды. «Я немного посмотрела это по каналу безопасности», — сказала Тесс. «И теперь, когда ты потряс мир Лены, я хочу, чтобы мой тоже потряс». Смелая рыжая села на землю и взяла в рот пульсирующий твердый член Гарри. Что ж, учитывая ситуацию, Гарри не собирался отказывать. Его руки коснулись ее затылка и погрузили свой член в рот Тесс, чтобы она заплакала. «Это то, что вы хотите?» — спросил Гарри. «Упасть на колени и поклоняться моему члену вот так?» Глаза Тесс кричали «Да, детка», когда Гарри вонзил свой член ей в горло. Сексуальная рыжеволосая девушка вытащила Гарри изо рта и провела языком по его члену. Дверь открылась, и в комнату вошла Клэр Силтон, Волкана. Она только что зашла, чтобы кое-чем помочь Лене. Но то, что она наткнулась, о, это было гораздо интереснее. Клэр расстегнула свою одежду, и она упала на землю, обвивая ее лодыжки. Она провела рукой по яйцам Гарри и прижала их к своему рту. Ее глаза расширились на долю дюйма, когда она начала очень сильно их сосать. Пара рыжеволосых на коленях поклоняется ему снова и снова. Что ж, с этим Гарри мог бы согласиться. Он попеременно трахал лица Клэр и Тесс. Две женщины переключили внимание и прижали свои прекрасные груди по обе стороны от члена Гарри. Они оба выглядели просто восхитительно, работая над шестом Гарри снова и снова. Их глаза вспыхнули от удовольствия, когда он прошел между их сиськами. Клэр выглядела явно знойной. Ее горячее дыхание коснулось его члена, и она затрепетала. «Давай заставим тебя извергаться, детка». Тесс лишь усмехнулась и лизнула его член. Мускус, исходящий из него, гарантировал, что они будут наслаждаться этим в течение долгого времени. Тесс и Клэр работали своими сиськами по обе стороны его мужского достоинства и продолжали гладить его. Гарри продвигался все дальше и дальше к финишу. Закрыв глаза, он наслаждался тем, что должно было произойти. Происходило извержение его мужественности, и он насыпал их прекрасные сиськи своим семенем. Еще один толчок, и Гарри издал ровный стон. Первая пара струй из его члена попала в грудь Клэр и Тесс. Затем последовал потоп. Согласно предсказанию Клэр, Гарри вспыхнул на них. Он насыпал их грудь и лица огромным количеством спермы. В тот момент, когда сперма осела на груди Тесс, Клэр крепко сжала их и поцеловала. Она лизала и сосала их изо всех сил и заставила Тесс закрыть глаза. Жар только удвоился в ней. «Позволь мне и тебя почистить. Угощайтесь». Тесс сделала. Она нырнула в грудь Клэр и съела сперму, которую Гарри пролил на нее. Восхитительный вкус потряс разум Тесс, и она продолжала в том же духе. Продолжала есть и сосать каждую каплю спермы, пока она не попала ей в рот. О, да, было очень приятно поглотить каждую последнюю каплю спермы, которая устроилась между грудями Клэр. В тот момент, когда Клэр отстранилась, она также лизнула соски Тесс. Она не могла насытиться. Особенно, когда Гарри оттолкнулся от нее, Клэр приземлилась на Тесс. У Гарри было достаточно места, чтобы исследовать и играть с этими двумя горячими рыжими. Что-то, что им очень понравилось. Руки опытного человека ударили по ним во всех нужных точках. О, Клэр и Тесс просто закричали от удовольствия. Чем быстрее руки Гарри маневрировали вокруг их тела и уносили их в долгую поездку, заставляя их тяжело дышать в процессе. «Давай посмотрим, сколько из этого я могу заставить тебя наслаждаться». Кончик члена Гарри скользнул в отверстие Клэр. О, она была готова встретиться с ним. Гарри обхватил задницу и грудь дымящейся горячей женщины сзади. Он вошел внутрь нее и наполнил ее киску сзади. Эти умелые руки двигались по всему ее телу и гарантировали, что она будет сильно сквертать для него. Клэр наклонилась и поцеловала половые губы Тесс. Она позаботилась о том, чтобы Тесс оставалась милой и мокрой, пока Гарри вгонял в нее свой член. Извивающаяся женщина всхлипнула и тяжело вздохнула. «Пора тебе взорваться сейчас же». Становится жарко во многих смыслах, когда Гарри толкается в тело Клэр. Гарри защищал тело Тесс от любого чрезмерного тепла. Затем он стал безжалостным и безжалостно врезался в Клэр. Его пальцы все еще дразнили Тесс и врезались в нее. Клэр, несмотря на все ее усилия, не смогла получить вторую сыпь. Гарри только что заставил ее тело сильно нагреться. Несмотря на огромный жар ее тела, Гарри жестко и без всякой защиты трахнул ее. Мысль о том, что он может взять ее тело в самое горячее, заставила Клэр взорваться от удовольствия. Ее внутренности, сжиженные желанием, толкнули Гарри внутрь ее тела. Он наклонился и трахнул ее киску. Он подходил все ближе и ближе, пока она не брызнула во все стороны. В тот момент, когда Гарри прижался к тугому телу Клэр, она кончила. Она сделала немного больше, чем погрузилась в горячую киску Тесс и высосала ее. Тесс чувствовала себя почти истощенной, когда кончала повсюду. Затем Гарри вытащил Клэр и перевернул ее. Он взобрался на Тесс. Каким-то образом к Тесс вернулась достаточно здравого смысла, чтобы раздвинуть ноги. Тесс отказалась отступать. Ей нужна была сперма Гарри, и она ее получит. Гарри подошел к ней и вонзил свой твердый член в ее тело. Тесс затряслась и застонала, когда Гарри вошел в ее тело сверху. «Как тебе это?» – спросил Гарри. «Ты прямо как твоя сестра, сосунка для моего члена, шлюха», – поправила Тесс. «Я твоя шлюха, схвати меня за бедра, жестко трахни и убедись, что ты мужчина». Клэр начала мастурбировать себя дилдо, сделанным полностью из огня, который был горячим. Не каламбур. Гарри позаботился о том, чтобы его внимание было сосредоточено на Клэр, а ее внимание было сосредоточено на его даре, двигающемся туда-сюда из теплой пизды Тесс. Тесс плотно обвелась вокруг него и доила его. Оргазм, исходивший от Тесс, заставлял ее видеть звезды. Каждый раз, когда Гарри входил в нее, она чувствовала себя живой. И каждый раз, когда он покидал пределы ее киски, в жизни Тесс чего-то не хватало. Она не могла этого описать. Это была просто похоть, необузданная страсть, когда он толкался в нее. Подойдя поближе, заставлю тебя взорваться первым. Теплая, влажная упругость киски Тесс смассировала член Гарри. Обе дымящиеся горячие рыжие стонали от удовольствия. Гарри сжал руками соски Тесс и очень сильно их сжал. Она хлынула вокруг его члена и удостоверилась, что будет сквертать для него, хорошо и сильно. «Отлично», — выдохнул Гарри в ухо Тесс. «Абсолютно потрясающе». «О, она тоже». Теперь была очередь Гарри, она могла сказать. Гарри вошел в нее и действительно позволил ей это сделать. Толщина его семени взорвалась внутри ее тела и наполнила Тесс. Тесс крепко сжала его и почувствовала, как ее охватило ощущение освобождения. Это схватило и Гарри, когда он протолкнулся внутрь нее. Он наклонился и надавил на Тесс, неоднократно заливая ее своей спермой, пока она не наполнилась. Гарри еще раз провел руками по ее телу. Клэр с улыбкой подползла к ним и присоединилась к ним, чтобы поиграть еще немного. Тесс лежала на полу, раздвинув ноги, и из ее киски хлынул поток спермы. Кайла улыбнулась. «Всегда приятно быть обнаженным перед стихией, что более важно, иметь возможность поклоняться своему богу». Она наклонилась и поцеловала Гарри в шею, в то время как Лори подошла с другой стороны Гарри и прижалась губами к его рту. У Лори все еще был амулет, который она носила, чтобы иметь человеческую нижнюю половину, но она двигалась в воде более грациозно. Гарри схватил ее за лицо и очень сильно поцеловал. Кайла потерла ему спину и плечи. Она поцеловала его до шеи. Теплая вода этих горячих источников делала все более расслабляющим. «Не забывай обо мне». Гарри повернулся и поцеловал Кайлу так сильно, что она испытала оргазм. «О, это было хорошо». Сильные руки и могущественное присутствие ее бога заставили ноги Кайлы раздвинуться в стороны. Лори скрылась под водой, взяла член Гарри в рот и начала его сосать. Все тело Гарри сжалось от удовольствия от подводного минета от русалки. Ее язык нырнул на его член и полностью погрузился в него. Она лизала, сосала и наслаждалась им, усиливая интенсивность минета. Гарри положил руку ей на затылок и погрузил свой член ей в горло, чтобы она застонала. Кайла улыбнулась и поцеловала пресс Гарри. О, она никогда не дала бы ему ничего, кроме самого интенсивного возможного поклонения. Вид Лори, покачивающий головой вверх и вниз под водой, заставил Кайлу поежиться. Затем внезапно Лори переключила свое внимание и погрузила язык в теплые нижние области Кайлы. Кайла Уиллоубрук кричала так громко, что ее было слышно далеко в деревне. Этот умелый язык русалки лизнул ее тело. «У тебя потрясающий вкус», — проворковала Лори. «Я буду наслаждаться тем, как наш бог трахнет тебя, пока я оседлаю твое лицо». Невидимая сила позволяла Кайле плавать по воде, не тонув. Гарри забрался на нее сверху и приставил кончик своего члена к ее мокрой киске. Кайла очень хорошо его разогрела. Кайла раздвинула ноги как можно дальше и предстала перед своим богом. Гарри погрузился внутрь ее тела и полностью заполнил ее. Она застонала от второго Гарри, похороненного внутри нее. Как всегда, киска Кайлы была восхитительна, так плотно обняв его. Гарри приходилось трогать и играть с ее телом, особенно ее ноги, они чувствовали себя фантастически, когда Гарри водил вокруг них пальцами. Его пальцы коснулись сосков Кайлы и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. «Трахни меня!» Кайла простонала ему в ухо. «А-а-а! Продолжай вводить свой член в мое тело!» «Не, не останавливайся, пожалуйста!» Гарри вошел в нее чуть глубже и убедился, что его твердый член протаранил ее тело. Теснота действовала только внутри ее тела и гарантировала, что она сильно кончит для него. Она встряхнула бедрами и наслаждалась тем, как Гарри погружался в нее жестко и глубоко. Лори встала и, как и обещала, прижалась к губам Кайлы. Кайла толкнула языком Лори. О, это божественное мистическое существо заслужило всеобщее внимание и поклонение Кайлы. Она целовала, сосала и боготворила киску Лори. Лори продолжала тереться о лицо Кайлы и постоянно выпускала свои соки во все стороны. Пальцы скользнули на Кайлу и сжали ее грудь. Прекрасная туземка встряхнула бедрами и втянула орган Гарри в свое тело. Гарри катался на ней снова и снова и заставлял ее брызгать повсюду. Казалось, что давление горячих источников подтолкнуло бедра Кайлы вверх и заставило Гарри глубже проникнуть внутрь. Он сжал руки вокруг ее тела и продолжал вспахивать ее, чтобы убедиться, что ее бедра скользнули вверх и покачали Гарри глубоко внутри ее тела. Она сжала и выпустила его член с фонтанирующим потоком. В тот момент, когда Гарри поднялся, Лори схватила его член и сделала ему один из своих удивительных минетов. Ее губы сомкнулись вокруг члена Гарри и высосали соки Кайлы. Вкус Кайлы заставил Лори проникнуть в нее еще глубже. Гарри провел пальцами по волосам своей возлюбленной русалки и направил свой член ей в горло. О, она громко и энергично заглатывала его, пока Гарри не вошел ей в горло несколькими толчками своего члена. Она вдохнула его, всосала так сильно, что ее щеки начали выпячиваться. Когда второй член Гарри выскользнул изо рта, Лори решила попробовать немного соков Кайлы из источника. О, да, это было очень приятно. Ну, вы оставили без присмотра очень важную дыру. Лори напряглась, пока Гарри играл с ее попкой. Мысль о том, что она засунет член Гарри глубоко в свою задницу, заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Палец Гарри скользнул в ее задний проход и заставил ее закричать от удовольствия. Гарри дразнил ее попку очень влажным пальцем. С каждым ударом Лори все больше и больше готовилась. Гарри провел руками по телам обеих женщин. Магическая сила позволяла им лежать на воде, словно это была кровать. Лори погрузила язык в горячую киску Кайлы, и Кайла ответила тем же. Оба ускорились, чтобы довести другого до оргазма первым. Что ж, Гарри поможет Кайле, вонзив себя глубоко в черный ход Лори. Он толкнул ее в жопу и заставил ее плакать. О, Лори сначала почувствовала острую боль. Пока Гарри медленно вводил свой член в ее задницу, это вызывало ощущения, к которым она не привыкла. А еще, мужественность Гарри достигла точки, когда она буквально запихнулась глубоко в голодную жопу Лори сзади. О, она была тугой и голодной, и Гарри ощупывал ее тело сзади, когда он раскачивался внутри нее, хорошо, сильно и быстро. Она начала кончать и чувствовать себя так хорошо после первоначальной боли. Когда Гарри вонзает свой орган глубоко в нее и толкает внутрь ее тела, жар окутывал ее тело. Искусные толчки загоняли Гарри все глубже и глубже в ее тело. Гарри сжал щеки Лори. Может быть, короткое, но ему понравится. Наслаждайся тем фактом, что тугая задница Лори доила его. Он энергично трахнул ее и заставил ее плюхнуться на него. Она погрузилась в киску Кайлы, чтобы заглушить ее стоны. На короткое время Гарри стащил ее за волосы. Вместо этого он вставил в Кайлу фалоимитатор, сделанный из магической энергии. Гарри повернул голову Лори и крепко поцеловал ее. В ответ Лори громко застонала. Это заставило ее вскрикнуть от удовольствия. Что ж, оно приближалось, и Гарри чувствовал, как его яйца сжимаются внутри Лори. Лори прижалась щекой к Гарри. Гарри вцепился в них пальцами. Криптонский жеребец позади нее наполнил ее узкую попку своим членом. Не должно подходить. У Лори было поразительное ощущение, что магия амулета взаимодействовала с основой Гарри, его самыми первобытными желаниями, и изменила форму ее ануса, чтобы она подходила ему. Все еще напряженный, но способный принять этот ненормальный член. Кайла плыла по воде и лизала киску Лори. О, она надеялась, что ее бог даст ей такое же благословение. Она обхватила яйца Гарри и втолкнула их в свое тело. «Собираюсь трахнуть мою милую русалочку», — выдохнул Гарри. «Вы готовы?» Лори согнула свою тугую дырочку вокруг Гарри. Гарри воспринял это как согласие. Он выстроился и вонзил свой член в тело Лори. Первые несколько взрывов пошли струйкой, а затем наводнение. Гарри излил в ее тело столько семени, сколько его яйца могли вместить. Задница Лори была набита спермой, и ей нравилась каждая минута. В тот момент, когда Гарри вышел, Кайла нырнула между его ног и поклонялась его члену, как будто завтра не наступит. Гарри остановился на ферме Кент и поднялся в спальню своей матери, где Лара встала на колени между ног Марты и уткнулась лицом между голодными бедрами Марты. Она целовала, лизала и высасывала из Марты все до последней капли сока, на что была способна. «Привет, Гарри», – простонала Марта. «Лара просто благодарит меня за то, что я заботился о тебе все эти годы. Но ты можешь снять одежду, и мы позаботимся о тебе, более правильно». Гарри решил, что было бы неплохо услужить Марте и Ларе. Лара подтянулась и не стала долго ждать, пока Гарри разденется. У нее уже был член сына во рту, и она очень сильно его сосала. Гарри полностью направил свой член ей в рот и вошел в нее полностью, глубоко и жестко. «Жду», — сказала Марта. Не то чтобы у нее было место для разговора. Марта присоединилась к биологической матери Гарри на земле. Сногсшибательная блондинка и дерзкая рыжая по очереди поклонялись члену Гарри. Гарри попал в рай. Две его прекрасные матери наслаждались его мужественностью. Они по очереди сосали его, хорошо, жестко и глубоко. Его пальцы танцевали на их затылках, когда он снова и снова направлялся в их рты. Он проник глубоко в их глотки. О, Марта и Лара запечатали пульсирующий орган Гарри между своими губами и сосали его, хорошо и сильно. Они хотели, чтобы Гарри зарылся им в глотку. Они не могли насытиться ощущением его пульсирующего твердого члена. Он вонзился им в горло и заставил ее вскрикнуть. И Марта, и Лара лизали член своего сына, как пульсирующий орган. Медленно Марта втянула член Гарри в свой рот. Его орган пульсировал и качался. «Еще нет, детка», — сказала Марта. «Я хочу, чтобы этот большой член был внутри меня. Прошло слишком много времени». Да, для Марты это было так. Это было так давно, и теперь она не могла удержаться от этого внутри себя. Лара не возражала. У нее был постоянный доступ к Гарри в крепости. Марта почти полностью встала и погрузила свою голодную киску в твердый член Гарри, чтобы полностью заполнить ее тело. Марта прикусила губу, в ее глазах горел огонь, когда она качалась вниз. Вид ее сына, на котором ехала его приемная мать, привел Лару в состояние полного возбуждения. Гарри перебирал ее пальцами и доставлял ей все больше и больше удовольствия. «Заставь ее кончить», — уговаривала Марта Гарри. «Я хочу попробовать ее соки». «Ты ненасытна, мама». Марта улыбнулась. «О, она была». Она сжала орган Гарри и наполнила его своими соками. Она украдкой взглянула на Лару, и Лара корчилась на кровати. Глубина, в которую Гарри вонзил пальцы, сводила ее с ума от удовольствия. «Кончи для нашего сына». Лара сделала. Ее соки брызнули. Гарри вдавил пальцы внутрь ее тела, а затем вытащил их. Он взял их в рот Марты, и она высосала их. Марта закрыла глаза и слизнула с него соки. У нее приятный вкус. Не могу дождаться еще. Ну вот, Гарри начал трахать Марту по собачьи, чтобы она могла наклониться и полизать киску Лары. Лара испустила очень сильный крик удовольствия с языка Марты в нее. Улыбка промелькнула на лице Гарри, когда он схватил круглые, сочные груди Марты. Он сжал ее восхитительные молотки и заставил ее прижаться к нему. Ее внутренности разжижались по мере того, как Гарри входил в нее глубже. Гарри тоже уделил Ларе немного внимания. Его палец, влажный, вонзился в ее анус и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. О, удовольствие удвоилось. «Ты непослушный мальчик, не забудь так со мной обращаться», — проворковала Марта. Гарри сунул палец Марте в рот, и она пососала его, хорошо и сильно. В тот момент, когда Гарри был милым и влажным, он скользнул в анус Марты и сильно потрогал ее пальцами. Марта закрыла глаза и испустила еще один крик удовольствия, когда он вошел в ее прекрасную попку сзади. Ее стены сжались вокруг Гарри и высвободили на нем удивительный оргазм. Гарри погрузил свой орган глубоко в ее тело и долбил ее до конца. Ее стены разжались и разбрызгивались для него повсюду. В тот момент, когда Гарри отстранился, он прижал Марту и Лару к изголовью кровати. Их прекрасные ягодицы были раздвинуты. Гарри сжал их задницей и прижался к ним. Он знал, чего хотел. Учитывая, что он еще не уделял Ларе достаточного внимания сегодня вечером, он исправил это, вонзая свой большой член в задницу своей матери. О, Лара закрыла глаза. Член ее сына погрузился глубоко в ее дырку. Никогда бы она не подумала, что такое может случиться, и ей это нравилось. Джорел никогда бы этого не сделал, а ее сын был бы. «Ваш муж тоже был ханжой в чем-то, кроме ванильного секса?» — спросила Марта. «Потому что, дорогая, я могу сказать по твоим глазам». Лара кивнула. «Более чем ханжа, но слишком сложная, чтобы говорить об этом здесь, в основном потому, что Марта сосала ее грудь, а Гарри трахал ее в задницу. Ее дорогой сын полностью погрузился в ее тело. Чем глубже Гарри толкался, тем сильнее ее анус сжимался вокруг него. Гарри переключился и погрузился глубоко в идеальную задницу Марты Кент. Ох, стонала его прекрасная мать, они оба стонали на самом деле. Гарри надавил на нее, его яйца с волнообразной силой опустились на задницу Марты, погружаясь в нее. Она плакала по нему, чем глубже он погружался в ее тело. Она кричала, стонала и продолжала жаждать могучего члена своего сына. Чередование их задниц разгорячило обеих женщин. Они прижались друг к другу и разобрались. Прямо перед тем, как Гарри погрузился в их тела. «Приближаемся. Кончи для меня, сынок». Гарри достиг дна в заднице своей матери и выпустил в нее свою сперму. Он также заставил свою мать кончить от удовольствия, разлившегося по их телам. Гарри вывалил большую, огромную порцию спермы ей в жопу и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Что ж, милая Милф, не получившая сперму Гарри, получила приятный утешительный приз, а именно, семя Гарри, вытекающее из ее ануса». Кара стояла посреди крепости, совершенно голая, как и Гарри. В хрустальных капсулах находились Лара, Рая, Фаера, Астра, Этира и Селена. Кара ухмыльнулась и провела рукой по члену Гарри. «Просто», — сказала Кара, — «каждые несколько минут одна из этих капсул открывается случайным образом. Они выпускают криптонианца, возбужденного для твоего члена. Твоя задача — попытаться не кончить, или заставить нас всех кончить. Я не очень привередлив». Кара обхватила рукой открытый член Гарри. «Я подозреваю, что если ваша выносливость сохранится, это превратится в дикую и хаотичную оргию», сказала Кара. Кара глубоко языком поцеловала Гарри. Гарри положил руки назад Кары и притянул ее к себе. Посреди комнаты появилась красивая кровать. Он был очень большим и был нужен. Гарри положил Кару на кровать. «В конце концов, я заставлю вас всех умолять меня», — сказал Гарри Каре. О, Кара очень на это надеялась. Гарри раздвинул ее ноги и нырнул вниз, чтобы вылизать ее киску. Он не торопился, а почему бы и нет? У Гарри было все время мира, чтобы поиграть с ней, и ему нужно было просто размяться. Язык Гарри проник во влажную и вкусную киску Кары. О, это было очень приятно. Кончик его языка проникал в нее и сбрасывал ее с наслаждения. «О-о-о, да!» — Кара ворковала для него. «Да, дайте мне этот язык!» Огни в крепости начали мигать. Как только Гарри скользнул вверх, дверь открылась, и в комнату влетела Фаера. Она перелезла через тело Кары и коснулась ее. Что-то в ней, Каре и Гарри, готовых участвовать в сексе втроем, было очень тяжелым. Гарри направил кончик своего члена в киску Кары, а затем врезался в ее тело. Стоны Кары были слегка приглушены, когда Фаера забралась ей на лицо. В тот момент, когда язык Кары вошел в нее, о, Фаера просто потеряла чувство собственного достоинства. Кара погрузилась глубоко внутрь себя и раскачивала свое тело, хорошо и плотно. «Я доберусь до тебя, когда закончу ее», — сказал Гарри. О, Фаера не могла ждать. Прямо сейчас она наслаждалась зрелищем члена Гарри, скользящего внутри киски Кары. Чем быстрее член Гарри вонзался в ее тело, тем больше Фаера хотела его внутри себя. Но она могла подождать до момента. Еще одна женщина была освобождена наугад. Этир вошел в комнату. Она приблизилась и поцеловала тело Фаеры. Фаера отстранилась от Кары и позволила Этиру более правильно поклоняться ее телу. Лицо Кары было покрыто медом Фаеры. Гарри крепко схватил ее за бедра и прижался к ее телу. Кара схватила его органы и втянула его внутрь себя. Ее мягкие, шелковистые стенки просто сомкнулись вокруг него и выпустили член Гарри. «Собираюсь потерять его». О, Кара знала это, и поэтому она надеялась, что Гарри продолжит закапывать свой член в ее тело. С другой стороны, Гарри дразнил клитор Этира и Фаеры. Две красивые и сильные криптонианки двигались все быстрее и быстрее. Никто не быстрее, чем Кара, которая хлынула повсюду. Она брызнула и закричала от удовольствия, когда Гарри достиг дна внутри нее. Следующим Гарри направился в Фаеру. Он знал, что в любую секунду в бой вступит другая женщина. Он погрузился глубоко в Фаеру и исследовал внутреннюю часть ее киски. Плотные стены Фаеры сомкнулись вокруг него и доили его член. Чем глубже он входил в нее, Рая вошла в комнату. Она заняла место между ног Кары, чтобы дразнить ее киску. И Этир занял ее место, нырнул к ногам Рая, поцеловал ее и лизнул ее киску. «Толкни меня туда». спросила Фара. Гарри обязан ей. Она вошла, горячая и тяжелая. Она жевала и лизала тело Этира и врезалась в нее. В то время как Гарри погрузил свой член в нее, второй оргазм за ночь был заслужен. Гарри вдавился в Фару и заставил ее стены сжаться вокруг него. Она выплеснула свои соки на Гарри потоком. Гарри зарылся глубоко внутри нее. Гарри оттащил Этира, как только закончил с Фарой. Это позволило Кари и Рая трахнуть друг друга ножницами. Обе блондинки вскрикнули от удовольствия. О, Этир посмотрела в глаза своему новому хозяину. Ее киска превратилась в желе. Второй Гарри вошел в нее. Он раскачивался взад и вперед на ее теле. Все слова были потеряны из-за голодных, страстных стонов, которые она издавала. Гарри вошел внутрь ее тела и наполнил ее, хорошо и туго. Он работал в ней, ударяя ее во все нужные точки и заставляя ее кончить. Вошла Астра. Астра решила засунуть язык в киску Фары, пока та ждала, в то же время наслаждаясь доминированием Кары над Раей. О, она была такой покорной сукой. Астре это должно было понравиться. Ее киска покалывала и хлынула во все стороны, капая при этом очень сильно. Чем быстрее орган Гарри проникал глубоко внутрь Этира сзади, тем больше ее внутренности жаждали его. Он вошел в нее, хорошо и глубоко, и погрузился в ее тело, превратив ее в трясущуюся, дрожащую массу. О, он заставил ее очень сильно кончить. Этир кончил так же тяжело и рухнул на кровать. И Кара, и Рая нырнули на нее сверху, сосали и лизали ее соски. Гарри наслаждался блондинкой, прежде чем посадить Рая к себе на колени. Рая опустилась на член Гарри и убедилась, что она вошла в него полностью. Селена проскользнула в комнату. В ту секунду, когда она вошла, Астра схватила ее и прижалась губами к Селене с огромным поцелуем. Эти двое наслаждались друг другом в течение хорошей долгой минуты. Их языки столкнулись вместе, похоть только горела в их глазах, когда обе стороны целовались. Фара присоединилась к Астре и передала ей стропон. Две женщины поджарили Селену на вертеле и заставили ее плакать. Рая обвила руками Гарри и энергично оседлала его. О, она позаботилась о том, чтобы стать для него идеальным согревателем члена. Время шло, и последнее, но не менее важное, Лара вошла в комнату. Она смотрела, как член Гарри входит в Раю. Лара схватила Рая за плечи и толкнула ее на себя. «Позвольте мне помочь вам, дорогая». О, жар Рая закипел. Она не могла сопротивляться тому, что с ней происходило. Оргазм с загибанием пальцев ног случился полностью. Кара использовала лицо Этиры как стул, взволнованно наблюдая, как ее кузина и тетя въезжают глубоко в Рая. Пальцы Лары сомкнулись вокруг яичек Гарри и легонько их сжали. Гарри надавил внутрь тела Рая, и она от удовольствия перевернулась через край. «Собираешься кончить, не так ли?» – спросила Лара. «Да-на». Рая сжала стены вокруг Гарри и сделала последнюю отчаянную попытку получить его семя. «Никак не пойдет». Она надавила и доила его член, пока не полилась дождем на его орган. Ее соки разлились повсюду. Лара решила нырнуть и засунуть Гарри себе в рот. Она еще несколько раз глубоко заглотила своего сына. Она перепрыгивает линию. Фара отшлепала Селену по заднице и заставила ее вздрогнуть. «Никто не любит стукачей, и ты должен обслуживать генерала своим ртом». Лара встала с выражением триумфа на лице. Она смотрела, как Селену использовали как кусок мяса для ебли. Затем, говоря о сексе, большой орган Гарри прижался к телу Рая. «Давай, просто дай своей матери эту сперму прямо сейчас», — сказала Лара. «Это хорошо, это будет заслужено», — сказал ей Гарри. Лара надавила на тело Гарри и заполнила свою киску. Плотность ее стен обвелась вокруг него, когда Гарри чуть глубже проник в ее тело. О, да, это было очень сильно. Магия плыла по воздуху. Кара решила вернуться и помочь Фаре глубже врезаться в Селену сзади. Красивая блондинка целовала и сосала шею дерзкой рыжей. «Когда ты закончишь с Ларой, ей нужно заполнить еще одну дыру», — крикнула Астра над Гарри. Лара не собиралась отказываться от члена своего сына, по крайней мере пока. Однако это может быть невозможно. Гарри чуть глубже вошел в ее складки. О, вокруг него было жарко. Ее киска поднялась. Гарри обхватил ее груди и сильно их доил. Лара раскачивалась взад-вперед и выпускала на него свои соки.